Василий Аксенов. В поисках грустного Бэби. Повесть. Глава первая. «Неужели вы всерьез собираетесь жить в Америке?» — спросил Клаус Габриэль фон Дитерхофен. «Почему бы и нет?» — сказал я. Он пожал плечами. «Не любит Америку!» — подмигнул Серджо Бугаретти. «И знаете почему?» В этот момент режиссер захлопал в ладоши и попросил приготовиться к съемке. Все участники беседы приосанились, то есть немец водрузил на короткий нос пролетарские очки в железной оправе, итальянец откинул со лба седые пряди, чтобы быть еще ближе, еще понятнее своим читателям. Русский эмигрант, иными словами, 48-летний писатель, только что выпихнутый из Москвы, еще точнее я, автор этой книги, попытался изобразить легкость, приветливость, международный лоск, не очень-то уместные в его нынешнем положении. Мы сидели на раскладных парусиновых креслицах на вершине идеально круглого и идеально зеленого холма. Внизу на разных уровнях, в складках предгорья, пестрели строения городка, название которого звучит как флейточка. Картина Д'Ампеццо. Вокруг, по всему окоему, торчали гребнями, башнями, клыками и круглились глазированными боками доломитовые Альпы. В то лето 1980 года я был итальянской знаменитостью. За несколько месяцев до выезда из СССР в Милане вышел итальянский перевод «Ожога». Итальянские журналисты нашли меня в Париже. Муниципалитет картины пригласил нас с женой на отдых в свои блаженные края. Сейчас телевизионщики приволокли меня на беседу с участием своего знаменитого соотечественника и знаменитого немца из Гамбурга. Все это смахивало бы на рекламу курорта, если бы не наши подержанные лица и кисловатые мины. Немцу явно не нравилось то, что говорил я. Меня слегка воротило от высказываний немца. Итальянцу нравилась родная речь. Меня не оставляло ощущение, что мы слегка засоряем окружающую среду. После съемок прохлаждались в маленькой траттории. Немец вернулся к американской теме. «Уехать из России и отправиться в Америку? Из одного ада в другой? Да вы, дружище, попросту не понимаете происходящего!» Итальянец улыбался. «Не любит Америку, потому что она отвергает теории Шпенглера». Они были очевидными друзьями, и им, очевидно, было наплевать на меня. Собственно говоря, я не понимал ни того, ни другого. У меня еще голова кружилась после последних московских недель, когда ежедневно являлись прощаться друзья, группа за группой, вперемешку со стукачами. Эмиграция отчасти похожа на собственные похороны. Правда, после похорон вегетативная нервная система все-таки успокаивается. Что он несет про Америку, этот знаменитый немец? Ведь я же там был каких-нибудь 5 лет назад. Вот там мы тогда дали шороху. Даже книжку написал. «Круглые сутки нон-стоп». Какое сравнение с СССР, если там за сутки включаешься лишь пару раз по получасу, да и то все вокруг заполнено неподвижным грохотом и воем. Ну и немец. Вот когда смотришь на такого, приходит в голову, что Европе все равно было бы не сладко, победи на выборах не Гитлер, а Тельман. А итальянец тоже хорош. Ты заметил, что у него вся шея оплетена золотыми цепочками? Запястье тоже. Эстетика Габриэле де Аннунцио. Загадочность этого неороманского декаданса. Что он говорил о Шпенглере? Черт его знает. Не очень-то хорошо помню, кто такой этот Шпенглер. Так, равнодушно обсуждая наших недавних компаньонов, мы с женой как бы избавлялись от них и от их к нам равнодушия. Конечно, мы были неправы. Никаким там фашизмом или коммунизмом и не пахло. Оба писателя были почтенными грешниками, философскими неряхами, дарлингами Европы и бесконечными страдальцами мужского климакса. Словом, талантами. На Америку им было, конечно же, наплевать, как и на наш туда предположительный отъезд. Пересекали океан самолетом компании TVA. Все почему-то казалось недоброкачественным. Ланч синтетический, фильм бредовина, стюардессы усталые и неприветливые, клячи, сродни советским. Что происходит? 5 лет назад я пролетал той же самой трансмировой компанией над тем же самым океаном, и все было наоборот. Жратва ароматная, стюардессы секси, фильм шедевральный. Вспомнился рассказ Брэдбери об экскурсии в доисторическое прошлое. Туристов предупреждают не ступать ни шагу с искусственной тропы, иначе возникнет опасность нарушения среды прошлого, а это может привести к непредвиденным последствиям в будущем, то есть в том времени, откуда они приехали и куда намерены после экскурсии возвратиться. Герой рассказа, однако, зазевался и наступил на бабочку, сидевшую на обочине. Ну, думает, ничего страшного, что изменится из-за какой-то бабочки, жившей 1 000 000 лет назад. По возвращении в свое время он нашел, что и в самом деле ничего не изменилось, за исключением того, что избирательная кампания, в которой он ждал победы разумных положительных сил, приобрела какой-то необъяснимый иррациональный характер, а язык газет, ставший вдруг малограмотным и хамским, полон каких-то неясных угроз. Я подумал, что с первого дня прибытия на Запад и потом во время 3-месячных скитаний по Европе и сейчас в американском самолете меня не оставляло вот это ощущение раздавленной бабочки. Раньше все было лучше, казалось мне, просторней, красивей, больше здравого смысла, меньше пахло потом и дезодорантами. Может быть, ухудшение это мне лишь кажется? Может, всегда так было? Может быть, просто мизантропические миазмы пресловутого midlife crisis одолевают? А может быть, раздавленной бабочкой западной цивилизации оказалась эмбарго 1973 года, и вот сейчас все еще тянутся его последствия в виде каких-то мелких, вроде бы почти незаметных ухудшений, что, будучи собранными вместе, как раз и дают запашок сомнительных качеств, халтуры. Есть идеальная фраза для описания путешествий. Я вычитал ее в русской книжке конца 18 века, которая называлась «Приключения модистки с Кузнецкого моста и приказчика из каретного ряда». И не была обременена ничем посторонним, не исключая и имени автора. Звучит эта фраза так. «Марш теперь в Сокольники, и вот мы уже в Сокольниках». Это ли не перл? Увы, современная проза, как свинья, равнодушна к россыпям подобных сокровищ. Итак, «Марш теперь в Америку, и вот мы уже в Америке». К сожалению, подобный лаконизм застревает в аэропорту Джона Фицджеральда Кеннеди. Огромные очереди к паспортному контролю, несметные толпы вокруг багажных каруселей, мельтешение 3 лучших из миров с преобладанием 3-го в зале таможни. На пограничных постах дорогой господин Клаус Габриэль фон Дитерхофен все-таки чувствуется разница между СССР и США. Если первый гигант свирепо не выпускает людей из своих священных пределов, второй лишь вяло и чаще всего безуспешно отбивается от желающих проникнуть под звездно-полосатую сень. А хочешь уехать? Катись!